Лист второй. Господин в клетчатом. Тим добрался до ипподрома, когда первый заезд уже близился к концу. Зрители кричали, свистели, выкликая все громче, все чаще одно только имя — «Ветер». Тим стоял с трудом, переводя дыхание. Во-первых, он только что бежал, а во-вторых, ему вдруг показалось, что где-то тут, среди этих кричащих и аплодирующих людей, стоит и его отец. У него неожиданно возникло чувство, что здесь он у себя дома. Это было то место, где он всегда оставался наедине с отцом, без мачехи и без Эрвина. Все воскресенья, проведенные с отцом, стоял он в этой толпе среди шума и выкриков. На душе у Тима стало вдруг удивительно спокойно, почти весело. И как далекующая толпа внезапно выкрикнула многоголосым хором «Ветер!» Тим даже рассмеялся своим звонким заливистым смехом. Он вспомнил, как отец однажды сказал: «Ветер еще слишком молод, Тим, но вот увидишь, придет день, когда о нем заговорят». И сегодня о нем заговорили, но отец этого уже не слышит. Тим и сам не знал, чему он рассмеялся, но он и не задумывался над этим. Он был еще не в том возрасте, когда люди много размышляют о самих себе и о своих поступках. Какой-то человек, стоявший неподалеку от Тима, услыхав его смех, резко повернул голову и принялся внимательно его разглядывать, задумчиво поглаживая рукой свой длинный подбородок. Затем, словно внезапно решившись, он направился прямо к Тиму, но, приблизившись к нему, быстро прошел, наступив ему при этом на ногу. «Прости, малыш», — сказал он, не останавливаясь, — «я нечаянно». «Ничего», — улыбнулся Тим, — «все равно у меня ботинки грязные». Говоря это, он взглянул себе под ноги и вдруг увидел в траве блестящую монетку в 5 марок. Человек быстрым шагом уходил все дальше и дальше. Поблизости никого больше не было. Тим поспешно наступил на монету, оглянулся по сторонам и, сделав вид, что хочет завязать шнурок, украдкой поднял ее и сунул в карман. Потом, стараясь идти как можно медленнее, он побрел в сторону выхода. Вдруг какой-то длинный худощавый господин в клетчатом костюме остановил его и спросил: «Ну что, Тим, хочешь поставить на какую-нибудь лошадку?» Мальчик растерянно взглянул на незнакомца. Он и не заметил, что это тот же самый человек, который всего несколько минут тому назад наступил ему на ногу. Рот у незнакомца был словно узенькая полосочка. Нос тонкий, крючковатый, а под носом черные усики. Из-под клетчатой кепки, низко надвинутой на лоб, глядели колючие, водянисто-голубые глаза. Когда этот человек неожиданно обратился к Тиму, тот почувствовал, что у него пересохло в горле. «У меня нет денег», — выговорил он, наконец, запинаясь. «Нет, есть. 5 марок», — сказал незнакомец. И словно, между прочим, добавил: «Я случайно видел, как ты нашел монету. Если ты собираешься ставить на какую-нибудь лошадь, бери-ка вот эту квитанцию, я ее уже заполнил. Верный выигрыш». Тим слушал его то краснее, то бледнее, потом понемногу пришел в себя, и лицо его снова приняло свой обычный смуглый оттенок. Цвет лица он унаследовал от матери. «Детям ведь, кажется, не разрешается играть на скачках», — проговорил он наконец и снова запнулся. Но незнакомец не отставал. «Этот ипподром», — заявил он, — «один из немногих, где не так уж строго придерживаются этого правила. Не то чтобы это разрешалось официально, но здесь на это смотрят сквозь пальцы. Так что ж ты думаешь о моем предложении, Тим?» «Я вас совсем не знаю», — тихо ответил Тим. Только сейчас он заметил, что господин этот называет его по имени. «Зато я тебе много чего знаю», — заявил незнакомец. «Ведь я встречался с твоим отцом». Это решило дело. Правда, у Тима как-то плохо укладывалось в голове, что отец его водил знакомство с таким странным, хорошо одетым господином. Но раз незнакомец знает, как зовут Тима, значит уж каким-то образом он был знаком с его отцом. Постояв еще немного в нерешительности, Тим взял заполненную квитанцию и, достав из кармана свою монету, пошел к кассе. В этот момент громкоговоритель объявил, что начинается второй заезд. Незнакомец крикнул: «Давай скорее, пока не закрыли окошко! Вот увидишь, я принесу тебе счастье!» Тим протянул кассирше деньги и квитанцию, получил отрывной талончик и обернулся, ища глазами господина в клетчатом. Но тот уже исчез. Второй заезд кончился, и лошадь, на которую поставил Тим, пришла к финишу первой, на три корпуса обойдя другую. Тим получил в окошке свой выигрыш. Такой кучи ассигнаций он никогда еще не видел. И опять то краснее, то бледнее, только на этот раз от радости и гордости стоял Тим у кассы и с сияющими от счастья глазами показывал всем любопытным выигранные деньги. Радость и горе всегда живут рядом. На Тима вдруг снова нахлынули воспоминания об отце, которого сегодня похоронили. Никогда он не выигрывал столько денег. Слезы сами потекли по лицу Тима, и он расплакался у всех на глазах. «Парень, кому привалило такое счастье, тому уж хныкать нечего!» — раздался вдруг у него над ухом скрипучий гортанный голос. Тим увидел сквозь слезы человека в помятом костюме и с помятым лицом. Слева от него какой-то рыжий верзила с высоты своего роста внимательно разглядывал Тима. Справа стоял низенький, лысый, элегантно одетый господин. Он смотрел на Тима с живым участием. Все трое, казалось, держались вместе. Во всяком случае, они в один голос спросили, не хочет ли Тим выпить вместе с ними лимонаду, чтобы отпраздновать выигрыш. Тим, пораженный такой доброжелательностью, не меньше, чем счастьем, неожиданно выпавшим на его долю, кивнул в знак согласия и, вскрипнув еще разок, сказал: «Я хотел бы посидеть за столиком, вон там, в саду». Сколько раз он сидел здесь с отцом и пил лимонад. «Хорошо, малыш, в саду так в саду», — опять сказали в один голос все трое. И через минуту они уже сидели вместе с Тимом за столиком в тени большого каштана. Господин в клетчатом, который принес Тиму счастье, больше не появлялся. И вскоре Тим совсем позабыл о нем. Тем более, что трое новых приятелей, заказав себе пиво, а мальчику лимонаду, принялись развлекать виновника торжества всякими фокусами. Рыжий верзила, поставив себе на нос стакан с пивом, долго балансировал с ним, не пролив при этом ни капли. Человек в помятом костюме с помятым лицом всякий раз вытаскивал из колоды ту самую карту, которую наобум называл Тим, а низенький лысый господин проделывал всевозможные смешные штуки с деньгами Тима. Он заворачивал их в носовой платок, свертывал его, потом расправлял и... платок оказывался пустым. Лысый хихикал и говорил: «А теперь, мальчик, сунь-ка руку в левый карман твоей курточки!» Тим лез в карман и, к своему изумлению, находил там все свои деньги. Да, это было удивительное воскресенье. Еще 3 часа назад Тим, бесконечно несчастный, бродил один по городу, А теперь он то и дело смеялся, да так весело, как уже давно не смеялся. Даже несколько раз подавился от смеха лимонадом. Его новые товарищи необычайно нравились ему. Он был горд, что нашел себе настоящих друзей, да еще с такими редкими профессиями. Помятый оказался чеканщиком монет, рыжий — кошелечных дел мастером, а лысый — специалистом по каким-то кассовым книгам. Тим не совсем его понял. Когда Тим попытался было широким жестом оплатить счет, принесенный кельнером, все трое, улыбаясь, решительно замахали на него руками. Низенький лысый господин сам заплатил за все, в том числе и за лимонад, выпитый Тимом. И когда Тим распрощался со своими новыми друзьями, в кармане его лежал нетронутым весь выигрыш. Тим собирался уже вскочить в трамвай, как вдруг столкнулся носом к носу с господином в клетчатом. Без всякого предисловия тот заявил: «Эх, Тим, ну и глупый же ты мальчик, теперь у тебя не осталось ни гроша». «Ошибаетесь, господин», — рассмеялся Тим, — «вот мой выигрыш». Он вытащил из кармана пачку денег, показал ее незнакомцу и, немного помолчав, добавил: «Они ваши». «Деньги, которые ты держишь в руке», — презрительно сказал незнакомец, — «просто разноцветные бумажки. Они ничего не стоят». «Я получил их в кассе», — крикнул Тим. «Это уж совершенно точно». «В кассе, дружок, ты получил настоящие деньги. А эта троица, с которой ты сидел в саду, наверняка обменяла их на фальшивые. Я их хорошо знаю. Жаль, я слишком поздно увидел тебя в их компании. Только я хотел подойти, а их уж и след простыл. Ведь это самые настоящие мошенники». «Ошибаетесь, господин. Один из них — кошелечных дел мастер». «Ну ясно, ворует кошельки». «Ворует кошельки?» — растерянно переспросил Тим. «А что же тогда делает чеканщик?» «Печатает фальшивые деньги, он фальшивомонетчик». «А третий — специалист по кассовым книгам». «Этот продает здесь поддельные талоны, короче говоря, мошенничает на скачках». «Нет, Тим не хотел этому верить». Тогда господин в клетчатом достал из своего бумажника ассигнацию и сравнил ее с ассигнацией Тима. И правда, ни на одной из ассигнаций Тима, сколько Тим не смотрел через них на свет, нельзя было отыскать водяных знаков. Тим удрученно кивнул и вдруг, швырнув бумажки на землю, принялся в бешенстве топтать их ногами. Какой-то старичок, проходивший мимо, удивленно взглянул сперва на Тима, потом на деньги, потом на господина в клетчатом и вдруг бросился бежать, словно увидел черта. Господин в клетчатом немного помолчал, потом вытащил из кармана монету в 5 марок и, протянув ее ошарашенному Тиму, предложил ему прийти сюда снова в следующее воскресенье. Затем он поспешно удалился. «Интересно, почему он сам не играет на скачках?» — подумал Тим. Но тут же забыл про этот вопрос и, сунув деньги в карман, пошел пешком домой в свой переулок. Фальшивые деньги так и остались валяться на земле. Мачеха, как ни странно, на этот раз не отлупила Тима, хотя он удрал с похорон и так поздно вернулся домой. Она только оставила его без ужина и, не сказав ни слова, тут же отправила спать. Зато Эрвину было разрешено сегодня лечь попозже и посидеть еще немножко с гостями. Гости молча проводили Тима неприязненными взглядами. За этим странным воскресеньем последовала длинная печальная неделя. Тим, как всегда, получал затрещины и колотушки дома и еще чаще, чем всегда, замечания и предупреждения в школе, И все это время он раздумывал над тем, идти ли ему в воскресенье на ипподром или остаться дома. Монету он спрятал, засунул в щель в стене соседнего дома, чтобы ее случайно не нашел Эрвин. И всякий раз, проходя мимо этого дома, он невольно улыбался. Мысль, что ему, может быть, еще раз посчастливится выиграть на скачках, доставляла ему тайную радость.